Томас Бернгард родился в 1931 году. Мидленд в Стильфсе. Посторонним людям, ничего не знающим о том, как мы воспитывались, может показаться, что при этом англичанине, стоит ему появиться, мы ведем себя как ненормальные. Да и мы сами, и вся атмосфера Стильфса покажется им искусственной и невыносимой. Но хотя мы живем в постоянном страхе, что наш друг внезапно явится к нам, и весь год боимся, что он с минуты на минуту может возникнуть в Стильфсе, мы все же неотступно думаем, хоть бы наш приятель очутился тут, потому что нет для нас ничего ужаснее, и с каждым годом все страшней, чем жить тут, в Стильфсе, в горах, вернее, среди горных вершин, безраздельно властвующих здесь над нами, как сама природа, жить подолгу и все время в полном одиночестве, предоставленными самим себе, без незваных посетителей, без чужаков. Да, мы боимся, мы ненавидим гостей, и в то же время цепляемся за них с отчаянием людей, отрезанных от внешнего мира. Наша судьба зовется Стильфс, то есть непрестанное одиночество. По правде говоря, можно на пальцах перечесть, кто из посетителей для нас так называемый желанный гость. Но и этих желанных гостей мы тоже боимся. Боимся их появления, боимся всех, кто может вдруг прийти к нам, потому что в нас давно живет дикий страх. А вдруг к нам кто-то придет, хотя мы всегда с огромным напряжением ждем каких-нибудь людей, пусть даже не людей, лишь бы хоть кто-нибудь облегчил нашу муку в этих горах, нашу пожизненную каторгу, наш одинокий ад. Мы давно привыкли жить совсем одни, и все-таки постоянно думаем, а вдруг кто-нибудь может прийти в Стильфс? Но не знаем, будет ли это бессмысленно или вредно, а может и вредно, и бессмысленно, если кто-то вдруг нас посетит, и мы себя спрашиваем, неужели так уж необходимо, чтобы этот человек поднимался к нам наверх, в Стильфс, и что принесет его приход? Полное нарушение нашего привычного одиночества или наше спасение? Но в сущности каждого, кто еще решается прийти, хотя ему и трудно бывает преодолеть все прежние впечатления, все сплетни и набраться духу, чтобы подняться к нам, мы все равно считаем вредителем. И стоит ему уйти, как мы целыми днями только и думаем, какой вред он нам причинил. Но мы ничего не говорим, и лишь пытаемся молча с удвоенной, утроенной энергией работать в хлеву, на гумне и в лесу, сначала преодолеть оцепенение, в которое нас поверг этот пришелец, а потом постепенно перетерпеть это состояние, выйти из него. И когда после такого неожиданного посещения мы, вконец выбитые из колеи, кладем все силы на физическую работу, до изнеможения изматывая друг друга, мы вдруг с ужасающей ясностью видим, какое страшное, чудовищное наказание для нас этот Стильфс. А правда вот где. Именно сюда, откуда мы так хотели бы убежать, в Стильфс, который держит нас в заперти все неумолимее, все беспощаднее, в Стильфс, который мы еще по привычке любим, но уже стали не просто презирать, но по вполне понятным причинам и ненавидеть с какой-то унизительной одержимостью, в этот самый Стильфс приходят люди, знакомые нам с детства, с самой ранней и более поздней юности, приходят из самых разных университетских городов или курортов, приходят с самыми разными намерениями, но чаще всего либо поразвлечься, либо оклеветать нас, а может быть даже изничтожить. И все эти люди нам не родня. Родственники больше не приходят. Возможно, они и то нехотя явятся нас хоронить и делить наследство. Те же, кто нас еще посещает, с нами не в родстве, и мы себя спрашиваем, что же у нас с ними общего? Все они сплошное любопытство, и по большей части крикливы, все толкуют неправильно. Ну и пусть, думаем мы, хоть изредка для разнообразия послушаем в стиль все другой говор, другие мысли и так далее. Но тут же мы думаем, этого еще не хватало, теперь мы сами себя предали. И потом целыми днями, целыми неделями думаем, почему мы этого человека сразу не сбросили со стены и так далее. Все эти посетители приходят к нам наверх и только отнимают время, а значит, приносят несчастье. Но бывают и другие, правда, редко, их мало, но для нас это счастье. Такой гость — наш англичанин. Но и он тоже, как только появится, сразу начинает объяснять, что такое стильвс. И, видно, мы не понимаем, что это такое. Не хотим признавать, ненавидим стильвс, беспрерывно и преступно клевещем на него. Он не понимает, почему для нас стильвс — тоска, апатия, отчаяние. «Нет, тут покой и возможность сосредоточиться», — говорит он. Но нам эти слова давно известны. Все другие посетители, для кого стильвс — полная противоположность тому, что он стал для нас, преступно болтливы и болтают только для того, чтобы непрестанно, по любому поводу, объяснять нам, что такое стильвс, доказывать, что мы не понимаем, какой он на самом деле. А сами они, эти люди, из года в год с тупой доверчивостью принимают внешний мир, удовлетворяют свои потребности в больших городах. И как тупица-дилетант с наглостью и высокомерием неофита разъясняет специалисту его специальность, так наши гости разъясняют нам, что такое стильвс. Не закрывая рта, они стараются доказать, что им известно то, что неизвестно нам. Наши гости беспрестанно отвечают нам на вопросы, которые мы, по их мнению, задаем им про стильвс, хотя мы никогда, ни разу, ни одного вопроса о стильвсе им не задавали. Мы ведь про стильвс знаем все. И мнение наших посетителей нас никак не интересует, потому что мы уже десятки лет слышим эти мнения. Но даже англичанин, который всего раз 14 приходил в стильвс на одни сутки, объясняет нам стильвс. Возвращаясь с могилы своей сестры, которой ровно 15 лет назад разбилась насмерть, упав со скалы, он, Мидленд, говорит, как он вдруг осознал, что мы все, он имел в виду не только меня и Франца, но и Ольгу, и этого Ротта, словом, что все мы живем в идеальнейшем месте. Более идеального места для нас он и представить себе не может. Да, и он даже заподозрил нас в том, будто мы нарочно умалчиваем, что тут, в стильвсе, мы развивались в идеальных условиях и, вероятно, как он выразился, создали вместе или порознь такие научные работы, которые, если учесть наш ясный ум, имеют огромную ценность. Правда, он иронически назвал эти работы эпохальными творениями ума, но вообще-то он говорил абсолютно серьезно. И когда он бывает в стильвсе, проходит по двору, когда вдыхает и осознает то, что для него воплощено в понятие стильвс, он чувствует, как грандиозен материал, который мы с Францем, наверное, уже проработали, вложили в новую науку, уже давно оформили эти неприходящие ценности в науку, о которой мы сами, должно быть, уже совершенно перестали думать. Вероятно, как он предполагает, мы создали вполне законченный трактат по естественной истории, но по непонятным причинам отказываемся его опубликовать. Нелепый страх перед внешним миром отгородил нас от него. Он говорит: то, что вне Стильфса уже невозможно сделать ни ему самому, да и вообще ни одному человеку, здесь вполне возможно. У него есть доказательства нашего духовного развития. Все в нас свидетельствует о том, что мы продвинулись так далеко, как только можно было желать. И он здесь, в Стильфсе, при нас, чувствует, как он отстал. Все, что он сделал до сих пор, так и застряло в зачатке. Все его попытки разобраться в чудовищном хаосе исходного материала, забившего его мозги, пошли прахом и по его вине, и по вине окружающей среды. Всю жизнь для него была убийственной, пагубной та мания величия, которая царит, как он считает, в этом черством, бездушном мире. В больших городах, вращаясь в обществе, ему приходилось затрачивать уйму энергии только для того, чтобы противостоять кретинизму, иначе ему бы вообще не выжить. Полнейший износ, потеря своего «я» в толпе. Зато мы спасены. Мы спаслись в Стильфсе. Мы поняли, что значит Стильфс. Завладели им себе на счастье. Нет для нас в будущем никаких преград. Франц идет своим путем, я иду своим. Тут, в Стильфсе, все, что нас касается, ему ясно, предельно ясно. Но как неверно то, что он говорит. Как противоположна наша действительность тому, что он о ней думает. Есть, конечно, мелкие трудности, говорит он. И чтобы нас, счастливцев, не напугать до смерти, он пишет нам на стене целый список всяких преимуществ Стильфса, добавляя какие-то смехотворные, чисто эстетические недостатки. Но эти мелкие, как он говорит, недостатки и трудности, которые он так беззаботно перечисляет, на самом деле для нас самое страшное. И Стильфс, как уже сказано, для нас не идеален, а смертелен. Наше существование смертельно. Стильфс — наш конец. Но если я стану рассказывать, что такое Стильфс, меня сочтут сумасшедшим. По этой же причине и Франц не говорит, что такое Стильфс. Ольгу никто и не спрашивает, а Рот вообще не способен отвечать на вопросы. Конечно же, все мы сумасшедшие. Но когда человек непрерывно утверждает то, что ложно на все 100%, да еще не упускает ни малейшей возможности непрестанно об этом говорить, и, в сущности, он сам только и жив этой своей убежденностью, то нервы, конечно, у нас при этом напряжены до последней крайности. Стильфс. Да мне самому, так же, как и Францу, все мои самые естественные мысли показались безумием в ту минуту, когда я, да и Франц тоже, самым грубым, самым примитивным, а потому еще более непростительным образом, были приговорены к жизни в Стильфсе, и когда этот каторжный приговор был приведен в исполнение. Правда, тогда... Внизу, в Базеле, в Цюрихе, в Вене. Мы с Францем еще верили, что в Стильфсе, который всем людям представлялся воплощением благодати, углубленности, тогда как на самом деле был просто высокогорным инкубатором полного отупения, доказательством полной никчемности всякого образования, что в этом Стильфсе, как мы думали, я смогу мыслить так, как никогда не мог мыслить ни в Базеле, ни в Цюрихе, ни в Вене, ни в скудоумном, духовно обнищавшем Инсбруке, и что все невозможное для меня и для Франца в Стильфсе станет возможным, и что там я смогу развить свое многообещающее дарование, Да и Франц верил, что его спасет от студенческой рутины головокружительный прыжок наверх, где ждет нас Стильфс, туда, где бесплодие станет плодовитостью, неопределенность определенностью, неясность ясностью, и что в наших владениях среди гор, внушающих такое доверие, наш угнетенный разум станет разумом вольным, и так далее. Но я ошибался, и Франц тоже ошибался. В Стильфсе ничего из нас не вышло. Он только сделал нас жалкими неудачниками, конченными людьми. Внизу мы думали, все улучшится. Наверху все бесповоротно ухудшилось. Ночью я часто просыпаюсь и говорю себе: «В Стильфсе ты сам себя погубил». Или: «В Стильфсе тебя погубили». «В Стильфсе все — стены, скалы, воздух — сплошное безумие. Стильфс — ничто». А люди приходят сюда и объясняют нам, что такое Стильфс. Они поднимаются к нам наверх, в их извращенном мышлении уже произошло короткое замыкание, как у этого англичанина, сына богатых родителей, страстного альпиниста. Вот он сейчас, когда я смотрю на него в окно, ходит по двору взад и вперед. Я его вижу, он меня нет. Нажать на все рычаги в Стильфсе, весь мир перевернуть. Так слышатся мне его слова. Но мы любим нашего англичанина. Он приходит к нам, идет в свою комнату, принимает душ и весь вечер рассказывает нам про идеи, которые у него возникли, а у нас нет, и о том, что он верит в их осуществление, что главное их реализовать. Он владеет немецким ничуть не хуже, чем английским, будто оба языка ему родные. В его англо-немецкие фразы вкраплены и французские слова, подчиненные общему ритму. Он не останавливается, чтобы дать другим прервать его. Его радует собственное умение все точно формулировать. Он говорит короткими фразами, ровным голосом, словно он из принципа не позволяет себе повышать или понижать голос даже там, где это как будто необходимо. Сразу думаешь, вот человек, привыкший к самым высоким требованиям. Франц выдает что-то метафизическое, но Мидленд как будто стал мыслить только политическими категориями. «Вся современность, — говорит он, — поражена какой-то порчей. Наука еще не определила, как назвать это заболевание, но это смертельная болезнь. Мысли с огромной скоростью бегут в его мозгу. О писателях он говорит с холодным равнодушием, об искусстве с пренебрежением, о философии с насмешкой. Он ненавидит науки не меньше, чем церковь. Народ сегодня просто сборище недовольных тупиц. Разрушать значит созидать. Все правительство на свалку, говорит наш энтузиаст. Вот он ходит по двору. Тот, что часа два назад доказывал нам, как все на свете отвратительно. «Каким непостижимым обаянием обладает для меня этот человек, — думаю я. В нем воплощены приметы того мира, о котором мы вот уже много лет ничего не знаем даже понаслышке, о котором, честно говоря, мы не имеем ни малейшего представления, и даже если бы нам представилась такая возможность, мы ни за что не решились бы вернуться туда, в этот уже абсолютно непонятный нам мир, откуда Мидленд, со свойственным ему умением устраивать сюрпризы, внезапно оказывается в Стильфсе, словно материализовавшись, вынырнув на поверхность какой-то плотной первичной материи. Тут, в Стильфсе, откуда нам ни выйти, ни сойти, я наблюдаю за ним, гляжу, как он, такой молодой, такой привлекательный с виду, шагает по двору усадьбы, четкий, как геометрический чертеж, и утреннее солнце заливает его холодным, нереальным, зеленоватым светом. Он истинный брит, чей отец 25 лет назад учился с моим отцом в тогдашнем Лондонском университете, который еще пытался бороться со своим академическим убожеством, гляжу, как сейчас этот брит, будто сам удивляюсь, с какой легкостью он владеет своим телом и с какой утонченной элегантностью умеет это показать, теперь коротает те 2-3 часа до своего ухода из Стильфса. Я думаю, наблюдая за ним, когда он занят своими мыслями, он по привычке произносит вслух какие-то фразы, слова, имеющие отношение к этим мыслям, и отсюда можно заключить, насколько у него в мозгу четко по порядку распределены все эти его мысли. Вчера, когда он весь вечер говорил на самые разные темы, рассказывал уйму всяких новостей про Англию и про всю Европу, импровизируя, фантазируя, я все же заметил, что его интересует одна единственная мысль — как найти возможность все то, что его мозг осваивал в течение почти 3 десятка лет, все, что за это время прочно, монолитно осело у него в мозгу, как использовать все это совершенно по-своему, для своей совершенно особой работы. И много лет он думает лишь об одном. То, что в его огромном арсенале идей уже стало излишком, перенести черным по белому в некое произведение, чтобы сообщить эти идеи всем, то есть всему вне него существующему внешнему миру. Немалое значение имеет и то, что он, вероятно, бессознательно часто употребляет слово «осуществление». Да и почти все, о чем он говорит, связано с понятием реализации. Вот он прохаживается. А прибыл он сюда по укоренившейся привычке раз в году посещать могилу своей сестры. Он сам говорит, что у могилы сестры ничего не испытывает, что ее лицо уже для него нереально, что он вообще уже давно не может себе представить свою сестру. А когда стоит над ее могилой, то чувствует только тягостность, как при всяком посещении могилы, и отвращение к самому себе. В нем даже поднимается какое-то презрение к себе. В культе мертвых есть что-то противное, это омерзительней всякого другого культа. Но, вероятно, уже давным-давно он появляется ежегодно в Стильфсе, вовсе не из-за покойной сестры, про которую он даже думать забыл. У него и при жизни с ней, теперь давно мертвой, никаких близких отношений не было. Нет, не из-за сестры, а из-за Стильфса он теперь приходит. Это раньше он приходил не ради Стильфса, а ради покойной сестры. А сестра, пустота под могильной плитой, слова Мидленда, и при жизни была для него совершенно чужим человеком. Никогда он ее не любил, да и ничего общего у них не было. И вдруг после ее смерти, после этого несчастья, а он и вспоминает только об этом случае, а вовсе не о покойной сестре, и помнит только обстоятельства ее гибели, выступ на скале, бушующий поток Альца и так далее, так вот, вдруг после ее смерти... Его стало мучить чувство вины. Пока сестра жила, как он выразился, рядом с ним, ему почти, да, пожалуй, и совсем, не было до нее никакого дела. Для него она была существом настолько бессодержательным, что она, как человек, вообще совершенно его не интересовала. Но теперь само это чувство вины перешло у него в привычку. Но не из-за сестры появлялся он в Стильфсе, а из-за самого Стильфса, из-за нас. Он приходит в Стильфс, он радуется. Вообще, у Мидленда, думаю я, хорошее настроение пропадает так ненадолго, что он может его вернуть себе тут же, не то что мы. Потому что мы не позволяем себе не только быть в хорошем настроении, но даже проявлять, как он выражается, какой-либо интерес к жизни. Я часто видел, как этот наш англичанин хохочет, и когда его нет в Стильфсе, когда он в Англии или где-то еще дальше от Стильфса, я часто в минуты отчаяния вспоминаю его, вижу, как он смеется. Для него отец был всего-навсего остроумным человеком, мать — злой насмешкой природы над всем прекрасным. Он всегда неожидан. Он неутомим, хотя только что прибыл из Неаполя, полный путевых впечатлений, которые такой человек, как он, ни при каких обстоятельствах в себе копить не может. И в тот же день, как всегда точно, не раньше 5 утра, явился к нам. Часто для него чистейшее удовольствие — все то, что для нас почти невыносимо. Газеты, книги — все он читает запоем, и старые, и новые, с огромным вниманием, оттого и у него всегда столько интересных тем для разговора. Он неустанно изучает непрерывно меняющийся мир и, штудируя его, критикует, обобщает, анализирует все. Он раскрывает и сущность всеобщего безумия, и отдельные частные его проявления, приводит ряд доказательств из личного опыта, и, в конце концов, все для него сводится к фальши и лжи, косности, бессмысленности, подлости. Его неверие строго обосновано. Он не был бы англичанином, Мидлендом, если бы во всем не видел и обратную сторону, то, о чем никогда не подозреваешь, не знаешь, что именно во всей этой мерзости еще существенней, еще хуже, еще подлее. По его мнению, европейцы задавлены своими проблемами. Им из этих сложностей не выпутаться. Их историческая судьба окончательно решена. Революция в Европе непотребство. Она только усиливает, омрачает ту агонию, которая уже длится веками. Но не только всей Европе сегодня конец. И этот конец нам будет позволено лицезреть. Нет, скоро всему свету конец. Но зато сейчас открываются величайшие возможности благодаря полному переключению внимания на космос, на Вселенную. Все, о чем говорит англичанин, он никогда не огрубляет, как другие. Он скорее освещает все, о чем он говорит, до жуткой четкости, не сужая тему, как другие люди, а наоборот, все время расширяет ее до бесконечности, тогда как в разговоре у других любая тема сужается, сморщивается, становится, как известно, каким-то ошметком и, как известно, быстро превращается в ничто. Вон он ходит, наш англичанин, взад и вперед, до колодца и снова обратно. Ждет, пока мы, я или Франц, скажем, что завтрак готов, можно идти. Он, как я заметил, выспался, хотя вчера мы только около 6 утра разошлись по своим комнатам. Но там, как мне кажется, судя по свету из-под его двери, он еще около часа читал книгу. Думаю, что многие молодые люди могут выспаться за 2-3 часа, набрать достаточно энергии, чтобы и голова, и тело пришли в нормальное состояние, тогда как мы, Франц и я, не говорю уж об Ольге, да и Рот тоже должен много спать, мы должны спать не меньше 6-7 часов. И это значит, что нам надо сравнительно рано ложиться. А ведь если подумать, нам приходится по-прежнему вести все хозяйство, не говоря уже о переписке и насчет всяких хозяйственных дел, и со всякими врачами, насчет Ольги, и с окружным и районным судом по поводу Рот.